Глава 37. Элви. Данные свалились беспорядочным комом. От аналитической системы Израиля, от научных групп РЧЭ на Луне, на Земле и на Ганимеде. Никаких обобщений, никаких выводов, только мнения и соображения. Да еще запросы на новые анализы, большую часть которых невозможно было провести на оставшемся оборудовании. И результаты анализов. На основе составленного Люсией описания первых случаев болезни и наблюдений Элви после потопа возникли тысячи гипотез, но основательных заключений не было. Между тем Элви возглавляла полевую рабочую группу, и никто, кроме нее, не имел прямого доступа к образцам и новой информации. Со слизнями было сравнительно просто. Токсичным компонентом оказалось сложное углеродное кольцо с азотными вставками. Оно отдаленно напоминало тетрадоксин. Слизни, вероятно, использовали его не как защитное приспособление, а как составляющую системы передвижения. Как токсин проникал в кровь, пока оставалось тайной, однако полдюжины правохиральных элементов в организме слизней еще дожидались серьезного исследования. Оно могло дать многое, но все, что требовалось, Элви уже знала. Нейротоксин, антидота не существует, постарайтесь их не касаться, и хватит. С глазной флорой оказалось сложнее. Лаборатории на Луне и Ганимеде разрабатывали модели на основе инвазивных видов водорослей в пополняемых приливами прудах. Земляне доказывали, что фотосенситивные минеральные структуры точнее соответствуют образцу. Аналитическая система Израиля на основе немногочисленных медицинских фактов, собранных до шторма, предполагала, что слепота вызывается не столько внедренной в стекловидное тело биомассой, сколько своеобразным рассеиванием света, обусловленным жизнедеятельностью организмов. Это была хорошая новость. Она означала, что убив организмы и разрушив оптически активные структуры, удастся быстро восстановить зрительную функцию. Тела останутся плавать в глазах мушками, но мушки в глазах случаются у многих, и мозг привыкнет их компенсировать. Оставалось выяснить, как убивать флору, а время было на счету. В крови регистрировался рост лейкоцитов, клетки пытались бороться с инфекцией и не справлялись. У Элви симптомы начались с зуда под веками, не сильнее, чем при сезонной аллергии дома. За ним последовали белые вспышки в глазах и легкая головная боль. А потом, через несколько часов от появления первых симптомов, мир стал расплываться и принял зеленоватый оттенок. Тогда она точно поняла, что тоже слепнет. Страх и практические соображения изменили лагерь беженцев в руинах. Поначалу люди разбредались по углам, теперь жались друг к другу. Потребность в просторе и уединении уступила место страху перед слизнями и непогодой, перед угрозой увечья. Элви отмечала плотность скопления по звуку. Голоса сливались, и под конец ей стало казаться, что она занимается опытами на вокзале. Временами этот гул ее успокаивал, временами раздражал. Большей частью она его не замечала. «Вы как, доктор?» Элви отвела взгляд от химической установки. Кэрол Чивеве стояла под аркой, заменявшей здесь двери. Она выглядела усталой и расплывчатой, и зеленоватой. Элви протерла глаза, хоть и знала, что не поможет. Дождь тихо стучал по пластику в окнах. Элви уже не обращала на него внимания. «Хорошо», — сказала она. «Какой нынче счет?» «Сегодня отловили 41 поганца», — сказала Кэрол. «Изрядно, да? Я думаю, если кругом подсохнет, они начнут расползаться». «А там подсыхает?» «Нет, хотя дождь ослабел. Я просто надеюсь». «Рано еще», — сказала Элви, вводя новые данные. Подсчет слизней входил в число дюжины исследований, которыми она сейчас жонглировала. «Есть тенденция к снижению, но через несколько дней может начаться новый цикл». «Хоть бы оказалось, что они ночью спят. Правда, на это, боюсь, надежда слабая». «Вряд ли», — подтвердила Элви. «Они всю жизнь проводят под землей. Откуда бы у них взяться суточному ритму?» «У нас кончается еда», — не меняя тона, продолжала Кэрол. «Продержимся на том, что сбрасывают», — утешила Элви. «Они не могут сбрасывать вечно. Должно же на планете быть хоть что-то, что годилось бы нам в пищу». «Нет», — сказала Элви. Кэрол беззвучно выругалась, кажется, в отчаянии, и вздохнула. «Ладно, увидимся через час». «Спасибо». За спиной у нее зевнул и потянулся Фаиз. Элви собиралась вздремнуть с ним за компанию, но не смогла отвлечься от работы. Она прищурилась на часы. Фаиз проспал 3 часа. «Я что-нибудь упустил?» — спросил он. «Науку ты пропустил». «Вот черт! Можно одолжить твой конспект?» «Нетушки, наймешь репетитора». Он хихикнул. «Ты поесть не забыла?» «Забыла». «Наконец-то! Хоть в чем-то от меня польза. Подожди здесь, я вернусь с брикетом абстрактного пищевого продукта и капелькой фильтрованной воды». «У нас кончается еда». «Спасибо», — сказала она. «А заодно поищи Айму и Люсию. Они собирались заняться поголовной проверкой зрения». «Слепой изучает слепого», — буркнул Фаиз. «Я будто в школу вернулся. Найду их. А тебе надо отдохнуть. Побереги глаза». «Отдохну», — соврала Элви. Ее глазам, как и всем остальным, скоро придется долго отдыхать. Элви помнила слепую тетушку, которая отлично справлялась с жизнью. Но та жила в типовом аграрном поселке в Тренто. А сейчас вокруг простиралась чужая равнина, без сельского хозяйства, с несъедобной экосистемой и отдельными видами, прикосновение к которым убивает на месте. Все зависит от контекста. У Элви загудел ручной терминал. Пришел новый пакет докладов и писем с Ганимеда. Она со вздохом открыла входящие. Если читать все версии, ни на что другое времени не останется. Шрифт в программе приходилось устанавливать самый крупный, причем немного легче читался красный на черном фоне. Если инвазирующие организмы следуют той же кривой роста, что и дрожжи... «Я молодец», — объявил Фаиз. «Я вернулся с пищей и с Люсией, а вот ты даже не притворяешься, что отдыхала». «Точно», — кивнула Элви, принимая у него пайковую плитку, и повернулась к врачу. «Какие новости?» «И хорошие, и плохие. Заражены почти 100%, начала Люсия, опускаясь на пол. «У детей симптомы развиваются медленнее, чем у взрослых, но не намного. А РЧС сравнительно с первой посадкой?» «Я не видела всех собранных Аймой данных. С вашими людьми больше работала она. По моим впечатлениям, никакой разницы. В графе плохое. Инфекция выглядит более агрессивной, чем при отдельных первых случаях». Элви откусила от плитки. На вкус, как фруктовый пирог без сахара. По запаху, как земля из цветочного горшка, и всю слюну изо рта впитывает, как губка. «Выше первичная плотность», — предположила она с набитым ртом. «Раньше, при сухой погоде, содержание организмов в воде наверняка было небольшим». «Настолько небольшим, что наша иммунная система успевала распознать и вышибить чужаков», — согласилась Люсия. «А это возможно?» — заинтересовался Фаиз. «Я думал, у них совершенно иная биология. Наша иммунная система на них действует?» «Менее эффективно», — устало ответила Люсия. «А ливень принес их так много, что всю нашу оборону сшибло». «И тогда», — заключила Элви, — «заразились все». «Да», — сказала Люсия. «Хотя не совсем все». Элви встрепенулась. Люсия улыбалась. «Я же говорю, новости есть и плохие, и хорошие. Один человек не заражен». «Совсем?» «Даже если бы у него очень медленно развивалась симптоматика, я бы, зная, что искать, нашла признаки. А у него ничего». «Может, он не подвергался?» «Подвергался». В груди у Элви шариком катилась чистая радость. Все равно, что нежданный подарок. Комнату на миг осветила молния, и Элви не сразу вспомнила, почему вспышка зеленая. «Стало быть, у нас есть одноглазый король?» — спросил Фаиз. «Я хочу сказать, это лучше, чем ничего, но далеко недостаточно». «Вакцины и лечение для множества болезней находили, изучая людей с естественным иммунитетом», — сказала Элви. «Это уже зацепка». «Ты права», — Фаиз потер глаза. «Я не в лучшей форме. Последние дни выдались несколько напряженными». Элви улыбнулась шутке. «А он согласится на обследование?» — спросила она. «А мы будем спрашивать?» — сказал Фаиз. «Я еще не успел у него поинтересоваться», — ответила Люсия. «Занималась первичной обработкой результатов». «А в чем проблема?» — спросила Элви. «Кто он такой?» Холден стоял в дверях большой комнаты. Его одежда, какого бы цвета она ни была прежде, сделалась цвета грязи, как у всех. Грязь, изнеможение, слезы и страх стали новой униформой, объединившей сотрудников РЧЭ и поселенцев первой посадки. Сальные волосы липли к голове, подбородок и шея заросли клочковатой, словно побитой молью бороденкой. Ослабевшее зрение Элви смягчило морщины возраста и усталости и наделило Холдена довольно приятной, но непримечательной наружностью. Она вспомнила, сколько раз изобретала предлоги, чтобы побыть с ним рядом, и не поверила, что мечтала об этом человеке. Собравшись с духом, Элви прошла через комнату. «Капитан Холден, можно вас на минутку?» «Я сейчас очень занят. Отложить нельзя?» «Нельзя», — сказала она. Холден чуть заметно поморщился. «Хорошо. Чем я могу помочь?» Элви облизнула губы, соображая, как бы ему объяснить. Она не представляла, насколько он знаком с биологией, и потому решила начать с простого. «Капитан, вы очень необычный, очень важный человек. Постойте». «Нет-нет, я...» «Право, постойте. Послушайте, доктор Акови, Элви, я давно уже заметил между нами напряженность, только притворялся, что не вижу. Делал вид. И, наверное, был неправ. Я надеялся, что это пройдет само и ничего не придется объяснять, но на самом деле у меня уже есть очень серьезные, прочные отношения. И хотя не все мои родители были моногамными, но я как раз такой. Пока это не зашло слишком далеко, я прошу вас понять, что между нами ничего такого не будет. Дело не в вас. Вы прекрасная, умная женщина и... «Насчет организмов, которые нас ослепили», — перебила она. «Вы к ним иммунны. Мне нужны образцы крови и, пожалуй, тканей». «Я сделаю все возможное, но вы должны понять, что...» «Вы необычны тем, что иммунны. Я об этом говорила». Холден замер с приоткрытым ртом, выставив перед собой ладони в примирительном жесте. Три редких удара сердца длилось молчание. Потом... «О, я думал, вы...» «Проверка зрения, проведенная доктором Мертон...» «Я ведь подумал... Ну, простите меня, я не понял». «Все вы поняли. Напряженность, вы говорите, была. Но больше нет», — сказала Элви. «Совсем». «Окей», — выговорил Холден и поглядел на нее, склонив голову к плечу. «Как же неловко вышло». «Да». «Нельзя ли об этом забыть?» «Думаю, вполне можно», — согласилась Элви. «Но нам нужно будет взять у вас кровь на анализ». «Да, конечно, я сдам». «И у меня отказывает зрение. Вам придется прочитать мне результаты». «И это я сделаю». «Спасибо». «И вам спасибо, доктор Акои». Они покивали друг другу, не зная, как разойтись. В конце концов, Элви развернулась на каблуках и пошла обратно, огибая людей, расположившихся на полу. Один из поселенцев плакал, раскачиваясь всем телом. Элви обошла его и побежала в лабораторию. Пока ее не было, вернулась Айма, и теперь они с Люсией, сидя по-турецки на полу, сравнивали статистику. Элви не замечала, насколько хуже стала видеть, пока не решилась заглянуть им через плечо. Экран терминала выглядел для нее белыми и голубыми пятнами, говорившими уму не больше, чем облако в небе. «Он согласился?» — жестким, как проволока, голосом спросила Айма. «Да», — ответила Элви, подсаживаясь к установке. Надо было наполнить водой новый мешок. Очень скоро маленькая установка перестанет производить воду. Ей придется заняться анализами. Но пока еще было время. Элви сменила мешок. «Ты собрала анамнез?» — спросила Люсия. «Нет, я думала, ты этим займешься». «Если хочешь». Люсия встала. «Он еще в главном зале?» «Да», — сказала Элви, опускаясь на колени перед пультом установки. Табло было в грязи, но, протерев панель, она еще сумела различить буквы. «Я настрою аналитику на кровь». «И слезную жидкость?» «Пожалуй, хорошая мысль», — согласилась Элви. «Поищем отклонение от нормы». «Вот и хорошо». Люсия направилась к двери. Походка ее стала чуточку замедленной, неуверенной. Элви задумалась, сколько еще продержится их врач. Тот же вопрос касался всех. Время иссякало. «Что-нибудь новое в своих результатах нашли?» — спросила она. «Совпадение», — ответила Айма. «Эта дрянь не делает различий между нами и поселенцами». «Ну, хоть кто-то не делает». Элви не замечала, как идет время. Течение часов и минут забылось за работой над анализами, которую тормозила только нарастающая слепота. Передача результатов и возвращение их с интерпретацией из больших лабораторий требовали времени, и Элви использовала его на размышления над свойствами организмов и поиск аналогий среди известных растений, животных и грибов. Мысль, что время кончается, присутствовала в ее голове постоянно, и, подобно навязчивому запаху, понемногу перестала осознаваться. На смену ей пришла простая радость работы в полную силу. Элви приняли на эту должность, потому что она разбиралась в биосистемах, увлекалась их сложными проблемами. В последние же месяцы вся ее работа сводилась к сбору данных. Видеть новый мир, наблюдать, как он открывает первые тайны. Это было замечательным, но в то же время слишком простым занятием. Со сбором образцов мог бы справиться любой аспирант. А вот теперь началась сложная работа, и она досталась именно Элви. Страшно было подумать, что от нее зависит жизнь или смерть каждого человека на новой Терре, но радости эта мысль не гасила. «Тебе надо поесть», — сказал Фаис. «Я недавно ела», — ответила она. «Ты же сам мне брикет принес». 10 часов назад, — мягко сказал он. «Поешь». Элви со вздохом оторвалась от экрана. Чтобы прочитать числа, приходилось постоянно сгибаться. Ныла спина, нарастала головная боль. Фаис что-то дал ей. Еще один пайковый брикет. Она протянула руку, и он задержал ее пальцы. «Ты как?» «В порядке», — сказала Элви. «Уверена?» «Ну, если не считать очевидного, а что?» «Ты выглядишь, будто ты где-то не здесь». «Я работала». «Конечно. Понятно. Извини, глупость сказал». «Не поняла?» — насторожилась Элви. «Разве я веду себя не как обычно?» «Как обычно», — Фаис выпустил ее руку. «Я о том и говорю, после, понимаешь, секса?» Фаис вздрогнул. Ей представилось, что он закрыл глаза. Чуть скривился. При ее теперешнем зрении все это были только догадки, но они вдруг привели Элви в восторг. Нежные чувства у Фаиза. Кто бы мог подумать? «После секса», — повторил он. «Я просто хотел убедиться, что у нас все нормально, что между нами все хорошо». «Ну», — начала Элви. «Оргазм действительно высвободил много окситоцина, и ты теперь мне больше нравишься, чем раньше». «А, теперь ты дразнишься». «Не без того», — признала она и еще откусила от брикета. «Какая все-таки гадость». «Я хотел уточнить, как у нас». «Я вообще-то об этом не думала», — сказала Элви, кивнув на установку. «Занята была, понимаешь?» «Конечно», — сказал Фаис. «Понимаю». «Как насчет поговорить об этом, когда перестанем ждать смерти? Согласен?» «Было бы неплохо». «Вот и хорошо. Свидание назначено», — заключила Элви и повернулась к установке. Спина болела, особенно между лопатками. Она прошлась по шкале инструментов, подбирая другой масштаб, но возможности экрана были ограничены. Очень скоро ей потребуется помощь. В большой комнате кто-то громко вскрикнул. Ему ответил хор жалобных голосов. «Нет, ничего хорошего», — сказал Фаис. «Послушай, Элви, ты самая умная женщина из всех, кого я знал, а я бывал в лучших университетах. Если есть хоть какой-то выход, ты его найдешь. А мне очень хочется стареть, дряхлеть и впадать в маразм в твоей компании. Так что, если ты сумеешь спасти меня и всех прочих, я буду тебе очень благодарен». Как мило, столкнулась у нее в голове с «не дави на меня, и я постараюсь». Где-то на краю руин кто-то закричал. Элви надеялась, что это не очередной слизень, не новая смерть, не новая беда. «Хорошо», — сказала она.